дорогие сестры, присаживайтесь, успокаивайтесь, настраивайтесь. Слава Господу! Знаете, я хочу всех поблагодарить за молитвы. Моя поездка в Добрыню была очень благословенна. Я вижу в этом действие Божье по вашим молитвам, по молитвам людей, которые в Добрыню молились. Мне звонили оттуда и свидетельствовали, что 2 человека исцелились. Там была молитва. И я понимаю так, что это действие всего тела Христова. Мы иногда смотрим на одного человека, и мы говорим, вот через него Бог действует. Но если мы посмотрим, как устроено тело, то тело всегда вместе действует. Чтобы рука могла играть на пианино, плечо должно поднять руку до пианино. Предплечье должно развернуть руку к пианино, держать. А пальцами управляют не пальцы. Пальцами управляют мышцы вот эти вот. Поэтому я понимаю так, что нужда этих людей, исцеление их пришло по молитве вашей и по молитве Добрыльской церкви. Так что слава Господу! Продолжайте молиться, я вас ободряю, молитесь активнее, и Бог будет больше действовать своими дарами, может быть, не через вас, через кого-то, но по вашей молитве. И награда у всех одинаковая. Вы знаете, что награда у того, кто служит, и у того, кто поддерживает служение, одинаковая. Знаете об этом? Это очень важный принцип. На прошлом служении мне рассказали, что была необычная проповедь. Что вам запомнилось? Ну, вспомните, что... Давида расписали под орех, да? Какой он был несовершенный парень. При этом он любимый царь Израиля. Вот несовершенный... Проблем было много, но почему-то он любимый. Как вы думаете, почему? Бог действовал. Как вы думаете, почему Бог действовал? Потому что он любил Бога, он был послушен Богу. Не всегда 100%, но он старался. Вы знаете, интересно, что Давид даже не держался за свое царство, а наоборот говорил, Господь, только Духа Твоего Святого не отними от меня. Помните, когда он убегал от Авессалома и Самей бросал в него камни? Помните, да? Давид не держался за свою власть, за свою позицию, свое положение. Он говорил, значит, Господь ему повелел поделать. Он доверял свою жизнь Господу. Для него Господь был важнее царства. Для него Господь был важнее позиции. Для него Господь был важнее всего. В одном из псалмов, по-моему, он говорит, что милость Божия больше, чем жизнь. Он это вкусил, пройдя школу смирения, пройдя школу испытания. Но вы знаете, с любым лидером, когда ты становишься близко, то ты обязательно увидишь его человеческие недостатки. И я думаю, вы запомнили про подмышки Моисея. И что Ор и Арон, которые поддерживали его руки, они обоняли эти подмышки. Им, конечно, этот запах не нравился. Когда вы поддерживаете руки лидера какого-либо, служителя, вы обязательно встретитесь с его человеческими недостатками. Просто потому, что совершенных людей нет на этой земле. Их не существует. Вообще. Бог работает с теми людьми, которые есть. Есть несовершенные. Он умеет работать с несовершенными людьми. Поэтому не удивляйтесь, если увидите что-то человеческое в служителе, в лидере, в пасторе, в епископе, еще где-нибудь. Не удивляйтесь и не расстраивайтесь, и не соблазняйтесь этим. Люди есть люди. Они могут делать то, что они могут делать. Но если они стараются служить Господу, Бог будет действовать через них. И есть смысл подержать руки лидера, потому что через это приходит победа. Интересно, когда другие люди держали свои руки, победа не приходила в Израиль. Когда Моисей держал свои руки, победа приходила в Израиль. Бог такой принцип установил. Значит, нужно было на тот момент поддерживать руки Моисея. Когда Моисей ушел в небо, Бог поставил Иисуса на землю. Ну и так далее. Мы понимаем, что нужно поддерживать и слушаться тех лидеров, которые Бог поставил. В этом есть особенное благословение. В этом есть особенный успех. В этом есть принцип Царства Божьего. Знаете, что царь, он не один царствует. Как вы думаете, если бы царь Давид был один, смог ли бы он управлять царством? Если бы у него не было никаких помощников? Он бы ничего не смог сделать. Как и сейчас. Как и сейчас. Если бы Иисус не набрал себе учеников, он смог бы достичь всего мира? Нет. И даже если бы он достиг сверхъестественным путем, не знаю, летал бы по воздуху, он бы никого бы не привлек к себе. Он сказал, ну ты можешь летать, а мы не можем. Что ты от нас хочешь? Каждому лидеру, каждому царю, каждому служителю нужны помощники. И нужно единство. Нужно подчинение, нужно послушание. Представьте, если бы против Давида все бунтовали. Армия бунтовала, налоговая служба его бунтовала. Все бы против него бунтовали. Ну, не слушались его. Может быть, не так, чтобы совсем против. Ну, просто, ну, не делали. Он сказал, а они не делали. Как вы думаете, получилось бы тогда что-нибудь у Давида? Нет? Какой бы славный ни был Давид, если бы он был один, у него бы ничего не получилось. Если бы его команда не слушалась его, ничего бы не получилось. Это с любым служителем получается. Мы смотрим на успешных служителей в истории церкви или современных служителей. Они никогда не одни. Чем успешнее служитель, тем больше команда, они идут вместе. Поэтому, дорогие, если мы хотим, чтобы церковь была успешна, нужно быть вместе, нужно быть в послушании. Послушание значит делать то, что говорится. Если не делаем, значит не послушно. Очень все просто. Но нелегко бывает. Потому что послушание бывает, требует отказаться от своих желаний. Мне не хочется что-то делать. Надо бывает отказаться и послушаться. Такое послушание особенно сильно. Вы знаете, легко слушаться вещей приятных. Хочешь конфетку? Хочу. Хочешь посмотреть кино? Хочу. Хочешь куда-нибудь пойти на интересное мероприятие? Хочу. Хочешь поработать дома, посуду помыть? Неа. Настоящее послушание начинается тогда, когда тебе нужно делать не то, что ты хочешь, а то, что ты не хочешь. Даже Иисус Христос прошел это. Знаете, что Библия говорит, что Иисус был смирен и послушен даже до смерти крестной, которую он не хотел. Он честно сказал Отцу Своему Небесному, если можно, пронеси чашу мимо меня. Я не хочу. Это естественное нежелание умирать. Он был нормальный человек, он не был какой-то совсем не такой, как люди остальные. Он был нормальный, он во всем был подобен нам. Он не хотел умирать, но он смирил себя. Смирение – это послушание. И в этом послушании Бог испытал его до самого низа. И написано, что испытав его до самого низа, он превознес его до самой высоты. Это принцип Божий. Чем выше тебя Бог хочет поставить, тем больше тебе нужно смиряться. И наоборот, чем меньше ты хочешь смиряться, тем ниже ты сможешь находиться. Это принцип Божий. В этом мире принципы другие. В этом мире можно завоевать силой, можно приказать, надавить, заставить, подкупить, манипулировать еще в разные способы. У Бога такого не проходит. У Бога проходит так. Чем выше ты хочешь быть в Боге, в смысле служения, положения, духовного успеха, тем больше нужно смиряться. И все мы учимся этому, через это мы все проходим. Так что Одно из смирений, которое надо смиряться, это с недостатками окружающих людей. Иногда эти недостатки очень неприятные бывают. Но бывает, что ты их не поменяешь так быстро. Тогда с ними нужно смириться. Иначе ты не сможешь любить человека. Иначе не сможешь быть рядом с человеком. Не сможешь помогать человеку. Не сможешь служить человеку. Хорошо. Это такое немножко краткое напоминание к тому, что было в прошлый раз. Давайте мы сейчас изучим с вами следующее блаженство. Я хочу пройти с вами вместе следующее блаженство, чтобы церковь была счастливая. Я уже много раз говорил и снова говорю, что люди в церкви могут быть счастливыми и несчастными. Грустно видеть несчастных христиан. Я таких людей встречаю, я таким человеком был несколько лет. Я знаю, что такое быть в церкви и быть несчастным. Все говорят, ты должен радоваться, потому что Бог с тобой, а ты какой-то несчастный. Вроде Бог с тобой, а вроде как-то и счастья нету, и радости нету. Почему? Потому что счастье – это не автоматическая вещь, когда Бог с тобой. Счастье, оно обусловлено определенными принципами, которые мы уже с вами изучали. Мы с вами изучали блаженных нищетухом, да? Плачущих, кротких, алчущих и жаждущих правды, милостивых, чистых сердцем. Много уже чего изучили. Так что я надеюсь, что вам будет легче сделать правильный выбор и быть более счастливыми. Сегодня мы поговорим о блаженстве миротворчества. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Вы знаете, когда я готовился к этой теме, я с удивлением заметил, что слово «миротворец» греческое встречается в Новом Завете в одном месте. Здесь. Больше оно нигде не встречается. В Ветхом Завете другое слово, на русский переведено как «миротворец». Там что-то вроде «хотящий мира» или в этом роде, да? Единственное место, где встречается миротворцы, это здесь. И слово это очень простое. Оно состоит из мира и творить, как в русском. Переведено один к одному. То есть искать нечего. Это те, которые делают мир. И вы знаете, чтобы понять, почему нужно делать мир, нужно понять, почему происходят войны. Почему происходят конфликты, почему происходят ссоры. Давайте мы сейчас немножечко подумаем, почему люди ссорятся. Причем ссорятся люди как на бытовом уровне, так и на уровне государств. Ссоры от маленькой ругани друг с другом, каких-то несогласий, до уровня войн, мировых войн. Почему это происходит? Библия ставит очень конкретный диагноз. Почему это происходит? Очень уже давно, 2000 лет назад, диагноз был поставлен. Почему есть война? Давайте мы откроем с вами послание Иакова. 4 главу с 1 стиха. И подумаем, порассуждаем, откуда приходят конфликты, откуда приходит война, почему есть вообще нужда какой-то мир творить. И как нам добиться мира? Итак, Иакова, 4 глава с 1 стиха. Я смотрю, еще открываете. Вообще, послание Иакова – это послание для новообращенных христиан. Евангелие от Иоанна – это Евангелие для тех, кто не верует, чтобы они уверовали. Иаков написал послание для христиан, которые уже уверовали в Иисуса, но у них еще какие-то есть колебания, сомнения, непонятное какое-то отношение. Так что, если вы еще не читали послание Иакова, изучите его. Это хороший фундамент в вашу христианскую жизнь. Я помню, когда я покаялся, то в Слове истины каждый вторник разбирали Библию. И разбирали именно послание Иакова. По нескольку стихов, по два, по три стиха разбирали, детально смотрели. Это очень благословило меня. У меня нет многих проблем благодаря тому, что в самом начале в меня было вложено хорошее основание. Потому что здесь Иаков говорит все просто, практично и по делу. И он ставит диагноз прямо и в лоб, откуда идет вражда. Смотрите, он так и спрашивает. 4 глава с 1 стиха. Откуда у вас, причем это, кстати, у христиан, в миру тоже так же, но здесь это даже у христиан было. Он говорит, откуда у вас вражды и распри? Откуда? И вы знаете, Иаков не ждал, что ему будут отвечать, потому что людям не хочется отвечать на этот вопрос. Люди хотят как бы спрятаться, как страус в песок, и не смотреть на этот вопрос, потому что он больной вопрос. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Итак, корнем любого конфликта, любой долгосрочной вражды, любой краткосрочной распри, вообще любого конфликта, являются желания. Корнем любой вражды и войны является «хочу». Скажи «хочу». Каждый что-то хочет. В конфликте задействованы двое обычно. Бывает внутренний конфликт, когда ты хочешь и то, и другое, и оно противоречит друг другу. Тебе тоже мир нужен. Но бывают в основном внешние конфликты. Нас больше всего они интересуют сегодня. Все конфликты, все, из-за того, что есть «хочу», которое не удовлетворено. Есть «хочу», и у меня этого нет. И смотрите, что пишет дальше Яков. «Желаете и не имеете». Это очень неприятное для каждого человека состояние, когда ты хочешь особенно сильно, и у тебя этого нету. «Хочу больше денег». Каким путем я буду их достигать? Всеправедным это одно. Многие неправильно это делают. Хочу, чтобы этот человек замолчал. Он мне надоел. Это один из принципов конфликта. Откуда начинает конфликт? Много чего хочу. Родители хотят, чтобы дети помогали по дому. Дети не хотят помогать по дому, они хотят играть или еще чем-нибудь другим заниматься, да? И вот эти два «хочу» сталкиваются. И мы понимаем, что одно из них неправильное. Но, тем не менее, возникает конфликт, когда сталкиваются два «хочу». И смотрите, желаете и не имеете. Хочу есть, а чтобы получить, не получается. Серьезная проблема. Что люди делают, когда они не имеют? Они пытаются добиться того, что они хотят. Добиваются они разными методами. Здесь описаны негативные методы. Убиваете и завидуете. Но мы понимаем, что в контексте христиан обычно убийство не физическое, это говорится о ненависти, это говорится о злых словах, высказанных кому-то. Как Иисус говорил, кто скажет брату своему, помните, да, тот уже ставится на одну планочку с убийством. Итак, мы видим, что люди применяют неправильные методы в конфликтах. Они начинают ругаться, они начинают ссориться, они начинают смотреть с завистью на тех людей, у кого что-то есть. И что самое удивительное, и не можете достигнуть. И результата все равно нет. Все равно нет того, что ты хочешь. Если ты хочешь чего-то, даже правильного, но применяешь для этого неправильные методы, ты не получаешь то, что ты хочешь, все равно. Вот это такой отрезвляющий момент. Дорогой мой, если ты ссоришься с кем-нибудь, споришь с кем-нибудь, и все равно не получаешь, значит, методы неправильные, значит, ты не так идешь. припираетесь и враждуете. То есть это уже словесные перепалки идут. Словесные негативные разговоры идут. Препирательство. Вражда – это значит долговременно смотрят друг на друга так, с ненавистью, искоса. Достал он меня, достала она меня, или еще кто-нибудь достал, да? И не имеете все равно. Эти негативные методы, они не работают. Почему не имеете? Потому что не просите. Вы знаете, я столкнулся с тем в жизни, что людям тяжело попросить. Я заметил, что женам тяжело попросить что-то у мужей, особенно несколько раз. Если он меня любит, он должен был сам это сделать. Почему я должна просить его? Он должен был сам догадаться и сделать. Должен был. Он меня любит. Что это вообще такое? Не просите, не имеете. Я заметил, что родители очень часто не хотят просить детей. Дети, понятно, они просят родителей, но родители просить детей, не часто встречающиеся зрелище. Ну, разве что уже взрослые родители, уже тех детей, которые ушли из гнезда. Ну, тогда они уже если поняли, что все, власть закончилась, тогда, может, они переключаются в режим просьбы. Но пока родители еще дома, чтобы... дети еще дома, извините. Чтобы родители их о чем-то попросили, в основном идет приказ. Если приказа не слушаешься, идет кара, наказание. Да? И где-то в вопросе воспитания это правильно, но где-то надо научить ребенка, что просить это тоже способ. Например, если ребенок не видит никогда своего родителя просящим что-то сделать, он не научится сам просить что-то сделать. Если ребенок видит только твердые приказы, он так же будет поступать. Ведь дети учатся не на том, что мы говорим им, а на том, что мы им показываем. Дети мало учатся на том, что мы им скажем. Мало. Эта информация в основном каким-то чудесным образом пролетает мимо их ушей. Или в одно ухо влетает, а до сердца как-то не долетает. Но дети копируют нас, ну просто под копирочку. Вот подросло это любимое чудо, и смотришь, похоже оно на меня. Или на супругу. И оно же старается скопировать почему-то не самые лучшие черты. Я думаю, вы заметили, да? Поэтому родителям нужно быть очень осторожными со своими детьми. В том смысле, что они будут нам подражать. Если я буду жестко и твердо с ребенком, ребенок будет жестко и твердо со мной. Я буду говорить, как он неправильно со мной говорит. Но я ему такой пример показал. Людям трудно попросить. Но вот эта культура попросить, она должна развиваться в нас. Вы знаете, через просьбу можно частенько достичь того, чего ты не достигнешь ни конфликтом, ни ругательством, ни выяснением отношений, ни ссором, ни спором, ничего ты не достигнешь. Частенько так бывает. Можешь сражаться сколько хочешь. Если подойдешь с просьбой, совсем по-другому. Почему? Потому что просьба дает человеку свободу и дает человеку выбор, любить тебя. Это потребность человека. Мы созданы по образу подобию Божьему. Мы созданы, чтобы любить. И если я приказываю в ответе, в послушании, нет любви, есть просто послушание, иногда из-за страха. Если я прошу, и человек делает что-то, то он может проявить любовь ко мне, потому что у него есть выбор. Если нет выбора, то нет любви. Это робот, это раб. У раба нет особой любви. Раб, он должен слушаться, хочет, не хочет. Если есть просьба, то есть послушание, то есть любовь. Поэтому людям нравится, когда их просят. Потому что они чувствуют свою нужность, они чувствуют, что они могут проявить любовь. Некоторые, конечно, неправильное отношение к этому. Они чувствуют, что они крутые, и у них просят. Гордыня уже воспитана. Нужен баланс. Но просьба – это очень хороший метод. Следующий пункт. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну, мы понимаем, что просьбы бывают разные, и некоторые просьбы бывают неправильные. Знаете, в этом смысле очень хорошо убедить того, кого ты просишь, что это на добро. Даже вот ребенку можно сказать, помой посуду и точка. Он может послушаться, может не послушаться, он может быть наказан, если он не послушается. Но можно попробовать с ним поговорить о справедливости и сказать, вот ты покушал, кто за тобой должен мыть твою тарелку? Он задумывается. Он понимает, что это справедливо, что есть какое-то равенство, что мама, папа, кто-то приготовил, он поел. Это справедливо, если он сделает. Он понимает, что это на добро, он лучше открывается. Смотрите дальше. Как конфликты, ссоры, распри, зависть оцениваются Богом, когда я хочу и мое хочу зверху? Так знаете, чтобы мое было зверху. Принцип есть такой. Бог это оценивает так. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Серьезная оценка. Когда наше «хочу», царь и Бог, когда или так, как я хочу, или я ни за что не сдамся, Бог говорит, это измена. Измена Богу. Мы свое желание поставили идолом. И получается, что это дружба с миром и вражда против Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы видим, что когда хочу царствует, когда хочу готова на все, лишь бы это хочу достичь, это гордость. Много хочу, непримиримое хочу – это гордость. Вопрос, где наше хочу? Не является ли наше хочу таким идолом, что мы готовы крушить все и всех, но идти к своей цели? Это очень важно. Библия говорит, Бог гордым противится. Знаете, когда человек противится, вот ты просишь его что-то сделать, ты пытаешься от него что-то добиться, расположить, а он все сопротивляется, сопротивляется. Неприятно, правда? Но если Бог противится, то чай хана. Когда Бог противится, то плохо. Ты ему молишься, а он сопротивляется. Думаешь, Господь, сделай так, как я хочу. А он все как-то не делает. Противится. Одна из причин, почему Бог противится, а он противится иногда. Как мы здесь видим, это потому, что наше «хочу» стало идолом. Наше «хочу» стало слишком сильным и слишком важным, чтобы смирить его под принципы Божьи. Смотрите 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мало того, что Бог противится, так еще дьявол где-то ошивается рядышком. И чтобы дьявол убежал от меня, мне нужно Богу покориться. Люди иногда хотят, и Богу я хочу, и дьяволу я хочу. Не важно мне, вы все не важны, я хочу и все. Так не получится. Дьявол будет ходить вокруг тебя. Ему радостно, когда твое «хочу» царствует. Библия говорит, покоритесь Богу. Что такое покоритесь? Смирите «хочу». От какого-то «хочу» нужно отказаться. А какое-то «хочу» нужно поставить под принципы Божьи. Да, я хочу, но мне нужно будет потерпеть, пока это правильным путем получится. Да, я хочу, но, может быть, с какими-то оговорками. Может быть, позже. Хочу. И тогда дьявол убежит от нас. Итак, миротворцы. Чем занимаются миротворцы? Миротворцы занимаются с вот этими «хочу». Они пытаются примирить враждующие стороны, у которых у одной стороны «хочу» и у другой стороны «хочу». И самый яркий пример миротворца – это, конечно же, Иисус Христос. Давайте мы почитаем, что сделал Иисус Христос. В Ефесянам, откроем послание к Ефесянам, сейчас скажу вам точно где. Вторая глава. Четырнадцатый стих и дальше. Иисус – самый яркий миротворец. Смотрите, что Он сделал. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, а закон заповеди учением». Видите, чем Иисус уничтожил вражду? Как Он работал как миротворец? Чем? Что Он сделал? Он отдал свое тело. Он чем-то пожертвовал. Миротворец, он чем-то жертвует для того, чтобы примирить. Если две стороны конфликтуют, миротворец может быть один из этих двух или третья сторона. В данном случае Иисус выступает как третья сторона. Он примирил евреев и неевреев. Вражда была между ними в том, что это одни были народ Божий, вторые были отвергнуты, значит, они не хотели быть рядом с ними. Там глубокая была проблема. Но Иисус на кресте, Он примирил евреев и неевреев. Он убил вражду на кресте между людьми. И, кстати, не только евреев и евреев, не неевреев, между всеми людьми. Он показал пример прощения. Он говорит: «Простите грехи». В молитве «Отче наш», прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Прощение – это примирение. Пример. Давайте мы еще посмотрим, что Иисус сделал с точки зрения Божьей. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Обратите внимание, что у Бога есть тоже свои «хочу». Как вы думаете, Бог чего-то хочет от нас? Много хочет. Фактически весь Ветхий, весь Новый Завет описывает, чего Бог хочет от нас. Он с самого начала говорил Адаму с Евой, чего он от них хотел. Он потом говорил патриархам, чего он от них хотел. Он Израилю говорил, чего хотел. Он всем людям говорит, чего хотел. Получил ли Бог, чего он хотел, скажите? Все ли Бог получил, что он хотел? Или Бог чего-то не получил, чего он хотел? Алло? Дорогие, Бог хотел, чтобы Адам с Евой не ели от дерева познания добра и зла? Хотел, да? Получил ли Бог, что Он хотел? Не получил. Не получил. Бог хотел, чтобы Израиль соблюдал закон Ветхого Завета. Хотел? Или не хотел? А зачем Он его дал? Заповеди Бог хочет, чтобы люди соблюдали? Да, хочет. А получил ли он это? Не получил. Бог хотел, чтобы Давид согрешил с Версавией? Нет, нет. А получил то, что не хотел? Видите, у Бога тоже есть свое «хочу». Бог тоже желает. И Бог тоже не всегда имеет то, что Он желает, как ни странно. Почему? Потому что Он создал свободных людей. И смотрите, что Бог сделал. Бог отказался от своего «хочу», чтобы приобрести любовь к нам. Бог мало того, что Он смирился и не требует с нас закон, Он еще принес огромную жертву для того, чтобы примириться с нами. Самый великий миротворец – это сам Бог. Дорогой, если у тебя конфликт с кем-нибудь, длинный уже давно конфликт, значит, пора приносить жертву. И в жертву Бог принес свое «хочу». Написано, что Он упразднил закон. Закон был то, что Бог хотел, Ему пришлось упразднить этот закон. Мало того, что упразднить, Ему пришлось заплатить по всем счетам смертью своего Сына. Самый кроткий и смиренный – это Бог, Творец Вселенной, который мог бы нам всем руки заломать, если бы захотел. Он бы всех мог силой заставить, понимаете? Мог заставить Бог. У него силы достаточно. Приставил бы каждому по ангелу. Взяли бы эти ангелы наши руки, ноги в руки свои. Двигали бы, как Бог им скажет. Все, мы бы все бы сделали то, что надо. Бог мог бы заломать нам руки, но Он этого не делает. Он показал, что Он хочет. Он не получил все, что Он хочет. Что-то получил, что-то нет. И Он смирился с этим и предложил жертву, и предложил примирение в Иисусе Христе для нас. И сделал это первый. Бог первый миротворец. Почему те, которые миротворцы, они будут наречены сынами Божьими? Помните, Варнаву называли сыном утешения. Ну, маму же не звали утешением Варнавы. В каком смысле сын утешения? Значит, характер его полон утешением. Сущность его полна утешением. Почему миротворцы сыны Божьи? Почему их назовут сынами Божьими? Потому что характер, как Божий, ищет примирение, ищет мира, готов смирить свое «хочу» и предложить жертву. Мы должны уметь смирять свои «хочу». Мы должны знать, когда пришла граница, когда пришел вот этот вот крайняк. Иногда родители пытаются любой ценой от детей добиться чего-то. Где-то борьба нашей воли с чужой волей, она нужна. Это воспитывает и послушание, это показывает детям, что они не царьки, что они не самые великие, что они не будут помыкать родителям. Но где-то бывает, эта воля так уже вперед переламывает, что там уже просто нет никакого примирения. Я встречался с такой ситуацией. Я видел детей, которые просто ненавидят своих родителей. Вы с такими встречались? Я встречался. Дети, родители много дали им. Но из-за того, что постоянно был непримиримый конфликт, дети возненавидели своих родителей. Дорогие мои, как родители, как бабушки и так далее. Нам нужно уметь почувствовать вот эту грань, когда дальше воевать нет смысла, когда дальше сражаться нет пользы, и пойти к примирению, и чем-то поступиться, чем-то пожертвовать. Если Бог, Творец всего видимого и невидимого, смирился перед нами, творением грешным, чтобы нас любить, чтобы нам протянуть руку спасения, то тем более мы должны это делать. Мы должны смиряться и перед детьми, и перед ближними, и перед другими людьми. Смотрите, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Мало того, что Бог Сам примирил нас, Он еще дал нам служение примирения. Он позаботился о том, чтобы его примирение распространялось. Это была его цель. Это не просто был шаг, ну ладно, прощаю, отстаньте от меня. Наоборот, он активно ищет примирение. Бог организовал целое служение примирения. По сути, вся церковь – это служение примирения. И дальше здесь написано. 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления, дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас, от имени Христова просим». То же самое слово, просим. Помните Иакова? Не получаете, потому что не просите. А здесь даже от имени Христова просим. Просим. Примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы сделались праведными перед Богом. От имени Христова просим. Посмотрите, жертва уже принесена. Бог уже распял свои желания на кресте, свой закон на кресте, свои принципы на кресте. Он уже оплатил наши долги. Он протягивает руку, говорит, примиритесь со мной. Сделайте свой шаг примирения. Вот это принцип миротворчества. Ты чем-то жертвуешь, ты смиряешь свои желания, ты поступаешься чем-то, и приходит примирение. Приходит, по крайней мере, возможность примирения. Вы знаете, когда есть непримиримые конфликты, почему они непримиримые? Никто не хочет поступить со своим «я». Никто не хочет поступить со своим желанием. Знаете, и в Ветхом, и в Новом Завете немного примеров примирения. Очень много примеров войн, особенно в Ветхом Завете. Найти пример примирения трудно, но все-таки есть парочку. В Ветхом Завете одним из величайших примирителей был, знаете кто? Моисей. Когда Израиль согрешал, творил беззаконие, Бог говорил: уничтожу. Что делал Моисей, что делал Аарон? Они брали благовония. Они брали благовония с жертвенника. И они несли этот запах послушания. Запах приятный Богу. Они несли между Богом и народом. Мы можем поучиться чему-то у Моисея. Нам не нужно примирять Бога с народом, это сделал сам Бог. Но если ты подходишь к людям, кого ты хочешь примирить с чем-то приятным, ты дашь шанс больше на примирение. В Новом Завете есть еще одна интересная ситуация, когда Павел выступал вроде такого примирителя. Это послание Филимону. Вы знаете, что случилось с Филимоном? Коротенькое такое послание, но интересное. Что случилось с Филимоном? Филимон это был богатый человек, христианин. Богатый человек, христианин. У него были рабы. И один из его рабов убежал. Имя этого раба, который убежал, было Анисим. И, вы знаете, Бог благословил Филимона. Бог благословил тем, что этот раб убежал не просто так, а он как-то к Павлу прибежал. Вот как он к Павлу прибежал по всей Римской империи, без интернета, без скайпа, без вайбера, без фейсбука? Как он нашел этого Павла в другом городе и прибежал именно к нему? Это чудо Божие. Но факт тот, что этот неверующий тогда еще Филимон прибежал и покаялся. И стал христианином, и был вместе с Павлом. И прошло время, и Филимон понял, что ему-то нужно возвратиться к своему господину, потому что так честно. Он же нарушил правила собственности. Он его обокрал. Он не имел права убегать. Тем более, что Филимон-то христианин. Но Анисиму ему страшно было. Потому что по законам того времени раба могли казнить. Или отправить продать, например, рабом на галер. Что почти то же самое, что казнить. Понимаете? И он попросил, или Павел по своей инициативе пишет письмо примирительное Филимону. Павел выступает как посредник между Анисимом и Филимоном. И он говорит о том, смотрите, 10 стих. «Прошу тебя». Тоже ключевое слово. Прошу. Примирение, когда прошу. Я сказал, я приказываю, ты будешь делать. Это не примирение. Примирение, когда я прошу. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которому я родил в узах моих. И он потом уговаривает Филимона. Он некогда был негоден для тебя, а теперь годен и тебе и мне, я возвращаю его. И он просит его на основании своих личных отношений с ним. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать. Видите, Павел, как апостол, мог приказать. Филимон, как апостол, приказывал. Прими Анисима и ни слова плохого ему не говорил. Говорил, я прошу. Я прошу тебя. Я без твоего согласия ничего не хотел делать. И он пытается уломать его. Смотрите. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должность, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Смотрите, Павел готов принести жертву за примирение этих двух людей. Он говорит, я заплачу. Он предлагает ему заплатить за урон, причиненный. Скажите, Павел причинил урон Филимону? Не Павел. Павел подговорил Анисима что-то сделать. Он вообще был виноват в этом? Нет. Но суть миротворца в том, что он предлагает жертву, и он уговаривает примириться. Блаженны миротворцы, ибо их зовут сынами Божьими. Павел говорит, я заплачу. И мы знаем, что по истории церкви Филимон благосклонно принял Анисима. И не только благосклонно принял, но со временем он его отпустил на свободу. И Анисим стал очень известным евангелистом. Проповедовал Евангелие. Благодаря тому, что Филимон с ним примирился. Очень интересная история. Часть, которая записана в Библии, часть известна из истории церкви. Давайте мы посмотрим последнее место Писания. Послание к Тимофею. Это будет второе послание к Тимофею. Третья глава. Почитаем с первого стиха. Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. Многие говорят о том, что время тяжелое и так далее. Почему оно тяжелое? Почему? Ибо люди... Времена тяжкие не от природных катастроф. Времена тяжкие даже не из экономической ситуации. И не из-за политической как таковой ситуации. Времена тяжкие, потому что люди тяжкие. Какие проблемные люди, говорят здесь? Будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, Мы сегодня некоторые из этих слов уже слышали. Надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Видите это слово? Непримирительны. Это очень тяжелое состояние человека. С таким человеком очень сложно, когда человек не хочет мириться ни за что. С таким человеком очень и очень тяжело. Ты ему предлагаешь одно, ты ему предлагаешь другое. Ну давай так, ты пытаешься уговорить и уломать. И ничего. Дорогие, я надеюсь, что мы не пойдем по этому пути. Нам надо начать учиться мириться. Нам надо начать учиться смирять свое «хочу». И нам надо учиться быть миротворцами. И тогда мы будем наречены сынами Божьими. Аминь. Аминь. Итак, ключевые мысли. Война, когда есть непримиримое «хочу». Миротворец приносит жертву, предлагает утешение, готов пойти на уступки, готов смирить свое «хочу», чтобы достичь мира. Задание непростое. Задание не всегда очень приятное, обычно наоборот. Но приходит блаженство, потому что ты понимаешь, что ты делаешь угодное Богу, ты поступаешь как Бог. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя за Твои чудеса, которые Ты являл в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты примирился с нами. Ты великий и всемогущий Бог, который мог заставить нас сделать все, что Ты хочешь. И тогда, когда Ты хочешь, Ты этого не сделал. Вместо этого Ты простил нам наше непослушание, простил нам наши грехи, простил нам наш бунт. Ты предложил самого Сына Своего в жертву за нас. Он расплатился за нас, за все. Он заплатил за наше «хочу», за наше непослушание, за наш бунт. Он заплатил за то, что мы не сделали для Тебя. И Ты подарил нам слово примирения. Ты показал нам самый яркий пример миротворца. Мы просим Тебя, наш Небесный Отец, дай нам быть миротворцами. Дай нам быть миротворцами в своей семье. Дай нам быть миротворцами среди друзей. И везде, Господь, где будем мы находиться, и будет возможность нам послужить как миротворцы, дай нам делать это. Примирять людей с Тобой, примирять людей друг с другом. Чтобы Твое имя прославлялось. Во имя Иисуса Христа. И я прошу, Господь, чтобы церковь, каждый христианин в церкви стал еще счастливее, еще блаженнее. Во имя Иисуса Христа. Дорогие, если у вас есть какие-то конфликты, которые вы чувствуете, что они не решаются, мы можем сегодня помолиться за вас, за вашу семью, в работу или где у вас там со знакомыми, может быть, какой-то конфликт есть. Мы можем помолиться. Не стесняйтесь. Скажите, поднимите руку, будем молиться за вас. У всех все хорошо. Помолитесь тогда за меня. Мой папа не хочет видеть нашу семью. Он почему-то решил, что если я не перекрещусь в православие, то он не хочет даже со мной видеться. Он сказал, пока ты, у тебя не будет православного креста на шее, ты не мой сын. Я с ним не ссорился. Я с ним вообще почти не встречался. Я знаю, что даже если одену этот крест, ему не поможет. Я ведь останусь тем же. Я ведь буду тоже говорить об Иисусе. Даже с крестом на шее. Отец Небесный, я благодарю Тебя за своего Отца. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что Ты подарил мне хорошего Отца.